Сюжет начала практически позаимствован из этого обманчиво детского произведения. Главным отличием фильма Нолана от перечисленных источников вдохновения выступает тот факт, что вначале герои не являются жертвами новых технологий, а напротив, используют эти методики в личных целях. Кто-то из команды просто хочет подзаработать, а кто-то, как персонаж Ди Каприо «Дом Коп», надеется, выполнив задание, избавиться от уголовного дела, ибо его обвиняют в убийстве жены. Как писал в статье «Desiring Machines in American Cinema» исследователь Ян Аллан Пол, в то время как действие «Матрицы» разворачивается в мире, контролируемым цифровыми технологиями, что сближает этот фильм с теорией Мишеля Фуко и Жана Бодрияра, а в экзистенции в основе сюжета лежит предположение, что бессознательное полностью владеет человеком, оказывающимся поэтому заложником сюрреалистической проекции, как и завещали Зигмунд Фрейд и Жак Лакан, вначале мы видим мир, находящийся в постоянной мутации, вызванной, однако, сознательными экспериментами героев с собственной психикой. Это значит, что Нолан, очевидно, адепт теории Жиля Дюлёза и Феликса Гватари. Насколько был знаком на момент старта съемок с творчеством данных философов Леонардо Ди Каприо, неизвестно. Но он совершенно точно перед запуском прочитал «Введение в психоанализ» Зигмунда Фрейда и по просьбе Нолана прослушал краткий курс лекций о теории относительности Эйнштейна. Нолан много раз предлагал Ди Каприо роли в своих картинах, но всегда получал отказ. После «Титаника» у актера образовалось стойкое предубеждение к коммерческому кинематографу. Но в случае «Начала» даже Леонардо вынужден был признать, что его приглашают участвовать не в очередной громогласной подделке Голливуда, которые все чаще становились братскими могилами для звезд первой величины, а в истинно авторском проекте с невероятно сложным концептом и еще более умопомрачительной реализацией.